Глава 26. Зелоти. В начале апреля 1883 года мы с сестрой Сашей и мамочкой отдавали супругам Эрдмансдорфер прощальный визит перед отъездом их в Германию. У них было с дюжину гостей. Раздался звонок. В открытую дверь гостиной видно было, как в переднюю вошел долговязый молодой человек. Скинув шубу, он старался снять с шеи белый длинный шарф. Вошел в гостиную, быстро болтая руками вдоль своей длинной фигуры. У него было бледное лицо с зеленоватым оттенком, небольшие карие глаза, большой нос и необыкновенно красивый рот. Сестра Саша шепнула мне: «Да ведь это тот самый Шпинат, которого мы видели на хорах в концерте. Это был Зелоти». Мамочка и мы обе разговорились с ним. Оказалось, что он на днях уезжает с супругами Эрдмансдорфер в Германию к Листу. Мамочка спросила его, знает ли он немецкий язык. В детстве я говорил, а сейчас я даже не смогу спросить себе стакан чая. Говорил он с каким-то особенным сопением. Через полчаса мы простились, выразив ему самые теплые пожелания успеха. Его образ был олицетворением шарма. Я еще тогда не слыхала его игры, но много слышала о нем, как о любимом ученике Николая Григорьевича, который называл его в классе Сапун Пашой, а Москва называла его Сашей Зелоти. Я знала, что он окончил курс в консерватории после смерти Николая Григорьевича как раз 2 года назад, когда играл на экзамене «Пляску смерти». Через несколько недель приснился он мне не на земле, а в небе. Он летел на меня и глядел мне прямо в глаза. Проснулась я в большом волнении. Через несколько времени снова снится он мне, но уже на земле, входящим к нам в дом, но дом фантастический. И мы беседуем, беседуем о чем-то важном, о мыслях, идеях, о музыке. Этот сон произвел на меня громадное впечатление. Все лето в Куракине снился мне он. Наши беседы становились все дружественнее. Я начинала его узнавать как человека. В октябре вернулись из-за границы Эрдмансдорферы. Он зашел к нам сейчас же поздороваться и на третьем слове заговорил о Зелоти, о том, что он ничего не делает, играет в карты, ухаживает. Обручился с хорошенькой евреечкой, сестрой одного ученика Листа и дочкой лейпцигского мехового торговца. Дирекция ИРМО разозлилась и перестала ему посылать деньги на житье. Меня это задело и показалось неточным, ведь я его уже знала. Правда, только во сне, но что-то внутри глубоко в душе сказало мне: «Ну, пусть Фанни хорошенькая, все равно он будет твой». При первой встрече госпожа Эрдмансдорфер сказала мне, что я произвела впечатление на Зелоти. Мне не поверилось, но зачем ему было ей это говорить? А она никогда мне не лгала. Прошла зимняя пора. 6 марта 1884 года был объявлен концерт Зелоти в дворянском собрании. Мамочка была в этот вечер занята, и поехала с нами милая наша тетя Манечка. Зелоти очаровал меня своей игрой. Соната Листа меня поразила и сразила, а Пештский карнавал поднял на дыбы всю залу и меня вместе с ней. Слушала я и слышала в душе слова: «Пусть Фанни, не знаю как, но все равно он будет моим». В то время ухаживал за мной молодой князь Кудашев, и я заставила его аплодировать во всю мочь, так как сама стеснялась от слишком большого волнения, которое по возможности хотела скрыть. Милая тетя Манечка аплодировала и кричала «Браво!», что делала, когда приходила в энтузиазм. Меня это очень радовало. Тетя Манечка была моим истинным другом. В апреле дядя мой, Сергей Михайлович, как член дирекции музыкального общества, устроил для Зелоти большой вечер. Была масса гостей, вся московская аристократия, музыканты, художники. Из купцов были приглашены Еленой Андреевной лишь мы, как неизбежные родственники. Помню, как Зелоти играл Листа и под конец Пештский карнавал. Остальное не помню, ни что он играл, ни как. Помню лишь, что было все для меня божественно хорошо. В антракте гости расположились пить чай в гостиной, а мы остались в зале. С сестрой Сашей беседовал Константин Егорович Маковский, а со мной — Владимир Егорович. Зелоти тихо сидел на диване в аванзале. «Я подойду к нему», — сказала я вопросительно милому Владимиру Егоровичу. «Да, разумеется, подойдите, Верочка». Как только я сделала несколько шагов, Зелоти вскочил мне навстречу. «Как я рад вас видеть!» Я обалдела, спешу сказать ему, как чудно он играет. От волнения трещу все быстрее. «Ну что там? Вы лучше расскажите, что вы делали за этот год. Разве это интересно?» «Мне да. Он был такой же ручной, как когда мне снился. Обещайте, что будем ужинать вместе». Мы сели за один из круглых столиков, мамочка, а против нее мы обе, по бокам Зелоти. «О чем-то говорили. Не правда ли вы так думаете?» — вспомнила я из одного из снов. «Как же вы могли сомневаться? Да я вас ведь не знаю». «Да, правда, вы меня не знаете, но скоро узнаете», — засмеялся он. Голова закружилась у меня. Мы собирались осенью ехать с родителями в первый раз за границу, в Германию. «Когда будете в Лейпциге, отыщите меня. Как я рад-то буду. Адрес мой всегда можете узнать у Листа. Я либо в Лейпциге буду, либо у Листа в Веймаре». Мамочка обещала и пригласила его как-нибудь зайти к нам. Он выбрал один из ближайших дней в 11 часов утра посмотреть галерею и позавтракать у нас. В назначенный день в 11 часу я все поглядывала в окно, в наши ворота, которые были всегда целый день открыты. Без 5:11 на извозчике приехал какой-то молодой человек и, позвонив, оставил записку от Зелоти. «Мои прелестные друзья, Николай Сергеевич Зверев заболел, и я должен дать уроки за него. Приду в другой раз непременно, если позволите». Эта пунктуальность была и осталась навсегда особенностью характера Зелоти. Через несколько дней давался в Большом театре консерваторский ученический спектакль. Поставили волшебную флейту Моцарта. Как и всегда, в Большом театре нам брали бенуар номер 8, последний с левой стороны. Во время первого акта я чувствую, что кто-то смотрит на меня сверху, справа. Поворачиваю голову и вижу Зелоти в одной из центральных лож второго яруса правой стороны, улыбающегося и кивающего головой. Он окружен незнакомыми мне лицами. Пожилым господином, седым и бритым, пожилой дамой и несколькими юными лицами. В антракте слышу стук в дверь аванложи. Открываю Зелоти. «Как же я этого не знал, что вы будете здесь, а я сижу с Николаем Сергеевичем, Анной Сергеевной и зверятами». Так называл Зверев своих юных воспитанников. В каждом антракте Зелоти прибегал к нам. Во время исполнения оперы я все смотрела украдкой направо вверх, ничего не слыхала, лишь смутно вижу сейчас пеструю фигуру Трезвинского в роли Папагена, да еще фигуры трех каких-то черных дам. Одну из них, помню, пела Лачинова, будущий мой друг Лиля Оренская. В последнем антракте мы простились с Зелоти до осени, так сказала мамочка. Он неожиданно должен был уехать в Веймар раньше, чем предполагал. «Бедная моя головушка», — подумала я, — «бедная моя Верушечка», — подумала, наверное, мамочка. Она понимала меня без слов. Вскоре, в самом начале мая, по нашему обычаю, переехали мы на дачу. жили всегда тихо все лето и нередко заживались в хорошую осень, до самого покрова заживались. Это было уже наше пятое лето в Куракине. Да, всю долгую зиму мечтала я о весне, о лете, о тепле. Среди спящей, скованной природы я тосковала от холода, тьмы, галок и ворон в саду и еще больше от жгучего, захватывающего дыхания мороза и блестящего на солнце и хрустящего под ногами снега. Оттаивала душой лишь с оттепелью или с чуть заметным морозцем, когда тихий снежок мягко падал звездочками с неба. Говорила мамочке, что хочется мне, как медведю, забраться в берлогу на все темное холодное время и крепко спать. И проснуться лишь, когда солнце начнет греть, когда зажурчат ручьи по улицам, когда наступит день Алексея Божьего Человека, с гор потоки, когда начнется оживание и общее воскресение природы. И вот каждый год без обмана весна приходила. Пришла и теперь. В Куракине, как мы стали взрослыми и свободными, начиналось приволье. Я наслаждалась ощущением себя как неотъемлемой частички чудесной природы. Все благоухало и звучало. Первые ночи бывало и не спишь, слушаешь с замиранием сердца, как трещат соловьи в кустах акации или в кустах сирени под нашими высокими окнами, всегда открытыми в тихую погоду. Ландыши под липами и березами, лютики, фиалки и кувшинки на маленьком заливе нашей милой речки Клязьмы, текущей в Оку, а с Окой вместе в Волгу, кукушки за рекой. Перепела на лугах после заката солнца. Позже летом пестрые ковры цветов расстилаются на лугах, гудение мириад пчел на липовом цвету по всем аллеям в парке. А затем золотая осень с синим небом и горящими закатами, прогулками за шоссе в молодой лес, из которого приносим полные корзины белых грибов, боровиков, подосиновиков, березовиков, маслят, а то и рыжиков, и опенок. Нет ничего дороже, ласковее душе и московскому сердцу подмосковной скромной милой природы. Ходишь и хвалишь Бога. А в это лето я и совсем ног под собой не чувствовала, словно летала поверх дорожек и тропинок, и счастливая, и горестная. Куракинский день. Под крылышком мамочки и тети Манечки, с книжками и фортепиано, не молчавшим, во весь день пролетал быстро, слишком быстро. Его хотелось удержать как мечту. Столько хотелось прочесть, столько хотелось переиграть и нового, и старого из музыкальной литературы. Тетя Манечка достала у Гютхейла, как и всегда, массу нот, интересовавших меня, достала, разумеется, Данте сонату и Пештский карнавал. Эти пьесы были для меня слишком трудными, чтобы их играть прилично, да и не хотелось их играть, чтобы не признаться слишком ясно в своем настроении. Я жадно слушала их, читая глазами ноты, и вспоминала, как их играл Зелоти. Мои беседы с Зелоти во сне продолжались. Помню, как, сидя в один чудесный жаркий день в уютной нашей комнате и на большом кретоновом диване, мы с сестрой Сашей разговаривали о наших мечтах в данную минуту. «Ну что бы ты сейчас хотела?» — спросила меня Саша. «Слетать в Веймар», — ответила я. «Слетать хоть на мгновение». Как-то во второй половине лета мамочка спросила меня, когда намыливала мне волосы над большим тазом: «А как ты думаешь, что делает теперь ваш новый друг Зелоти? Где-то он сейчас обретается, либо в Веймаре, либо в Лейпциге, мамочка. А ведь мы ему обещали его разыскать, если поедем через Лейпциг». «Да, мамочка. А тебе было бы очень приятно его видеть?» «Очень. Мамочка».